Среда. Здравствуйте. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская. И сегодня в гостях у нас Виктор Сочивко, художник, который живет и работает в городе Красноярске. Давайте поздороваемся со слушателями. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень приятно быть услышан. Когда у нас происходит вот этот вот процесс приглашения на передачу, мы говорим о том, что будем разговаривать, о том, что происходит для тех людей, которые кто-то знает, кто такой Виктор Сочивко, кто-то вообще никогда не слышал. Я свое впечатление сразу скажу для того, чтобы так обозначить, что выставка, которая происходит сейчас, на которой я побывала, мне поставила кучу вопросов, работы можно посмотреть в интернете, найти. И когда люди идут на выставку, они имеют какие-то ожидания. И вы, когда конструируете ваши выставки, вы думаете о том, куда попадут люди? Да, конечно, я думаю, куда попадут люди, но в ряде случаев, особенно это относится к музею, который я давно знаю, думать не очень обязательно, поскольку я знаю, куда они попадут. Каким образом вот это знание, вы знаете, куда они попадут, имею в виду стены, наверное, а вот пространство, которое будет сопровождаться работами, когда вы конструировали выставку, там задавали вопросы, как это получилось, выставка была посвящена музыке, но это такая номинальная, как я понимаю, ситуация, когда заявляется тема. Вот как происходит заявление темы выставки и вообще тема выставки? Это важно? Да, конечно, это очень важно. Ну, просто немножко я прокомментирую, как, куда попадают люди. Они попадают туда же, куда попадаю и я. Так что я бы сказал, что здесь, наверное, интереснее и существеннее момент, что мы туда попадаем вместе. Вот. И при этом как бы горизонты ожиданий зрителей, горизонты ожиданий мои, они взаимно как-то корреспондируются, коррелируются, как-то соотносятся. Происходит какой-то культурный обмен между зрителем и, значит, вот, художником, автором, который все это там представил. И, собственно говоря, событием становится именно вот это соединение. Одно без другого не происходит. А тема, безусловно, очень важна, и я бы не сказал, что музыка здесь – это такой повод. Я бы так не сказал. Это очень такая глубокая причина, поскольку музыка – это сфера в нашем культурном обществе, классическая музыка, я имею в виду, это номинально очень известная сфера, а фактически это терра инкогнита. Я думаю, что очень мало людей, которые как раз что-то понимают в музыке, и даже достаточно мало людей, которые просто ее любят слушать. Когда анонсировали выставку, говорили о том, что на картинах написана музыка. И люди, которые пришли, там были люди, которые задавали вопросы, и потом, когда я побывала на выставке, меня спрашивали, ну и как выглядит нарисованная музыка. Вот когда вы отвечаете на вопросы про эту выставку, что для вас является самым важным? Вот, какие вопросы вам не задают? Ну, вообще-то, надо сказать, что все-таки тактичность и такая отсутствие какого-то, я не знаю, бестактного напора, в общем, это приятная сопровождающая черта вот этого проекта. То есть никто меня особенно не терзал, даже профессиональные музыковеды или музыканты, ну, на предмет, так сказать, морального права обращаться к этой сфере, уровня компетенции, знания нотной грамоты, ну, прочее-прочее. А как бы все-таки, бросая взгляд на стену и оценивая, так сказать, сложность объекта, который открывается взору, ну, в общем, люди как бы прикидывали, и, на мой взгляд, совершенно справедливо приходили к выводу, что этот вопрос задавать неуместно, что человек достаточно как бы много вложил в эту линию, и в любом случае, знает ли он или не знает ли он ни единым словом и ни единой чертой не вводит в обман и не пытается тут на какой-то конъюнктуре разыграть какую-то коммерческую карту. А если говорить про, раз уж я начала именно про эту выставку расспрашивать, для того, чтобы слушателям тоже так рассказать, основным пунктом для меня, как человека, мало сведущего в конструкции выставок, было то, что я пришла и я попала в пространство, где было большое, огромное количество работ, которые были при этом единым пространством согласованы и связаны, и я услышала слово «матрица». Матричное размещение – это когда работы расположены блоками, там были названия блоков, они были расположены определенным образом, и когда я попадала в любую зону, вот это вот взаимовлияние блоков я проходила и пробовала, ну, сама для себя, как сторонний зритель, ловить воздействие цветовое, да, какие-то там сочетания, пробовала угадать вообще, а что хотел художник сказать вот этим. Да, это очень, очень правильные у вас были ощущения. Собственно говоря, музыку слушают обыкновенно в филармонии, в концертном зале, слушают, будучи очень в стационарном положении, будучи таким приемником, к которому стекаются звуки. То есть человек сам как бы не двигается. Другая позиция тоже знакомая человеку, это когда именно он воспринимает музыку моторно, то есть двигательно. Он танцует, дискотеки, скажем, вальсы и так далее. Либо слушает танцевальную музыку сидя, но испытывает все вот эти вот позывы, так сказать, двигательные. Вот. А в варианте нарисовано музыка становится пространственной. Мне было, кстати, очень интересно послушать из кулуаров, как происходила репетиция, значит, одного образовательного сеанса, который сейчас в музее проходит. Вот 30-го он будет происходить в очередной раз. Называется «Ощущение музыки». Его ведет Анастасия Медова, музыковед и философ. И я, конечно, туда не хожу, поскольку я там персона нон грата, которая испортит всем, обломает всем удовольствие тем, что тут такой зануда, который все знает и все ему не нравится. Вот, но я думаю, что это интересно. Так вот, я слушал, как это происходило, и слышал то, что я, собственно говоря, слушал много часов, много раз, и вникая, и восхищаясь там, и, в общем, угнетаясь, и так далее, и так далее. Слушал вот именно в пространстве музея, и когда вот музыка растекалась по этим залам, и ты понимал, что ты, собственно говоря, ее не слушаешь, а музыка как бы сигнализирует тебе некие направления возможного передвижения. Ты можешь пойти и посмотреть, перейти и посмотреть, пересмотреть, отойти, присесть, посмотреть. И вот при параллельном как бы звучании музыка приобретала пространственные такие характеристики. Очень интересно видоизменялось ощущение. Я, например, не сразу узнал траурный марш Малера, который, кстати, из Пятой симфонии, который вот он и так мне безумно нравился, поскольку это такое счастливое, как бы с удовольствием прощание с жизнью, если ты в хорошем настроении, но и такое же деструктивное, ужасно гнетущее впечатление, если от музыки этого траурного марша, если ты, ну, в миноре, в какой-то депрессии и так далее. То есть вот такая амбивалентность, в общем, действия вот этого образа, но она действительно совершенно воздушная, бесподобная музыка. И вот она, когда заиграла в этом большом трехчастном пространстве, то я, в общем, и ты как бы при этом был свободен в своем движении, мог как угодно двигаться, и не было регламента на это движение, то есть танцевального или какого-то там процессуального, то есть ты двигался так, как тебе хотелось, ну, даже если ты стоял на месте, это был твой выбор твоего движения. И это случалось совершенно по-другому, так что вот в этом смысле мне кажется, я еще один аргумент получил, почему, собственно говоря, вот нарисованный вариант, он имеет какое-то, ну, имеет какое-то право на существование. Потом, я, наверное, уже очень долго говорю. Ну, второй момент. Нет, нет. Мы живем, в общем, в эпоху всех мыслимых и немыслимых синтезов и пересечений. То есть синтез изображения, синтез различных научных сфер, пересечений различных практик. И вот на всех этих пересечениях, собственно говоря, может родиться либо какой-то феномен, либо, ну, на худой конец какой-нибудь оригинальный дизайн. Ну, дизайн я не очень жалую, это, как бы, по-моему, очень прикладная сфера. А вот оригинальный феномен – это, так сказать, предел моих мечтаний. Вот. И в этом смысле мне, конечно, казалось, что тут сам по себе заход и какие-то биографические обстоятельства позволяют вот именно на этом материале, именно на этом таком посыле сделать какое-то небольшое, маленькое, как бы сказать, открытие, достижение вот в сфере живописи. Вот музыка, в общем, в данном случае была предметом, который вступал как в какое-то резонансное отношение. Резонирующие, ну, знаете, в физическом процессе волнообразные движения, когда там совпадают частоты, значит, происходит нечто подобное цунами. То есть происходит вот этот вот взрыв, который порождает какой-то феномен, то есть какой-то факт яркий и имеющий значение и очень большие последствия. Вот. А у меня вот есть иллюзии, мне хочется сделать что-то такое, у чего могли бы быть последствия большие, несмотря на весь пессимизм. Когда вы сказали про некие еще биографические предшествующие моменты, вы имели в виду что-то конкретное предшествующее этой выставке, как концепции? Ну, наверное, да. Ну, конкретно предшествующее, его даже можно не иметь в виду, оно само тебя имеет в виду. А, ну, общий характер предшествующего, оно не, скажем так, не радужное, не неприятное во всех отношениях и не превратившее меня в идиота, который, так сказать, зависит и зависим, который может делать свой выбор и делать, в общем, то, что считает нужным и сам хочет. Ну, этапы счастья, они редко рассматриваются как периоды развития. Периоды развития – это всегда что-то такое еще добавочно с проблемами. А когда происходит подготовка выставки, это тяжело? Нет, сама подготовка выставки ничего тяжелого из себя не представляет. Это как раз вот сфера, которую я полагаю, которую я прилагаю слово «профессионализм», и в данном случае я его как бы не отношусь к нему скептически. Это вполне нормальная сфера, область, когда материал готов, когда ты прекрасно знаешь, как, ну, условия, в которых это будет реализовано. Я даже когда не знаю этих условий, я, в общем, готов. У меня всегда в голове вертятся модели, поскольку, в общем, пространственное мышление – это одна из моих врожденных черт. Постоку, ну вот у меня была забавная история, я делал выставку в Питере, и смотрю, ко мне идет такая бабушка 80-летняя с палкой и с внуком, виолончелистом, как потом оказалось. А бабушка-то оказалась художницей, причем крутой, авангардисткой, ученицей ученика Казимира Малевича, совершенно легендарной питерской художницей. И вот она, я-то думал, что это бабушка, что сейчас я буду, значит, мучительно искать, как бы так вот утешительно что-нибудь такое хорошее сказать. А оказалась она с таким кристальным умом и абсолютно... Значит, ее никакое время не взяло. Вот она меня и спрашивает: вы, говорите, специально делали эту выставку для этого пространства? По сути дела, просто масса была сопоставима, и если материал структурен, то он, в общем, прекрасно в структурированное пространство и вписывается, да. То есть, собственно говоря, если очень хорош материал и очень хороший интерьер, то между ними, собственно говоря, может возникнуть, значит, ну, мало сказать, совместимость. Они могут вступить в гармоническое соотношение, да. Получается, что для нее было естественной мыслью, что именно для этого пространства была подготовлена эта выставка. Но это было так? Нет, это было не так. Это было... Я даже и не знал там, собственно говоря, какое пространство. Так очень, ну, буквально только цифры знал. Ну, оказалось, что оно совершенно, в общем, комфортное для меня, и действительно все выглядело прекрасно, хотя пришлось там в мою эту структуру, ну, там были тоже такие работы матричного типа, пришлось какие-то внести другие ритмы, как-то какие-то перемены произвести в размещении. Ну, в общем, они прекрасно вписались, получилась еще одна какая-то модель. А вот эта выставка, которая сейчас в Красноярском музейном центре, я бы, например, ее с большим удовольствием попробовал бы сделать в каком-нибудь хорошем ампирном или, ну, так, 18-го, начала 19 века дворце. Вот, ну, так, таких как бы пространств в городе Красноярске нет, а в других городах они недоступны. Так что пока я вот утешаю себя только тем, что в алтарной части собора Святой Марии Магдалины в городе Лилии, ну, моя работа экспонировалась. Так что, знаете, практически как бы там такой предел, ну, с алтарем. И вот, значит, на этом пятачке, он очень большой такой пятачок, метров там 12 на 12, с такой барочной архитектурой вокруг. Вот, демонстрировалась работа. Момент гармонии пространства и работы в самом таком непривычном для нашего глаза восприятии. Ну да, ну это, знаете, это Франция, это Европа, это, значит, совершенно другая политика церкви в отношении современного искусства и искусства вообще. Это, значит, всяческие, так скажем, коммерческие взаимоотношения, взаимовыгодные в очень культурном, так сказать, обрамлении и стиле. Великолепное сочетание, потому что у нас обычно считается, что культура – это отдельно, а коммерческие отношения – отдельно, и они ни в коем случае не должны друг друга затрагивать, что одно другое пачкает. Ну, теоретически то, что это отдельно, это, наверное, частный случай лицемерия тех, кто так говорит, или такая лицемерная принципиальность. Ну, как же отдельно? Картины продаются и покупаются, художники живут на какие-то средства, которые чем-то добывают. Значит, если не картины продают, то продают свое умение, если не свое умение, то свое имя, если не свое имя, то вообще мошенники, может быть, какие-нибудь очень большие. Каким-то образом нужно получать холсты и краски. Ну, кому холсты и краски, кому, может быть, какие-то другие аксессуары, может быть, какие-нибудь дорогие машины, или парашюты, или самолеты. А если говорить о моментах достижения, у нас есть разные такие шкалы измерения, да, вот шкалы. Вот когда вы говорите о том, что вы делаете, я понимаю, что вас, наверное, редко устраивает полный результат, потому что его как такового итогового нет. Но какие ваши работы вы оцениваете, вот у вас есть что-то на особой полочке? А я, вы знаете, эта полочка как-то все время в такой ротации. То есть я как-то так по-честному раз-раз-раз что-то такое там наставил, все думаю, вот да, наверное, вот это. Вот так вот оно. Ну, это такой рабочий процесс, он не такой празднично-выставочный, это внутренне как бы необходимо. Ну, это как бы одна из форм такой внутренней мобилизации, такая ревизия, как бы такая авторевизия. Ну, как бы, а как поступать? Если я вообще по жизни такой страшный вообще ревизионист, ну да, и вообще наша модель образования и всей подготовки – это ревизионизм. Китайцы правильно, в общем, упрекали товарища Хрущева и Брежнева в ревизионизме. Это наша такая черта. Мы как бы ревизионисты, с одной стороны, а с другой стороны невежественные очень сильно люди. Я имею в виду так, общая характеристика культурной среды. Вот. Но ревизионизм – это наш вид спорта, мы очень любим разбираться и переставлять акценты, переставлять ценности. Градации. Как-то. Ну и я, да, это делаю на полочку, иногда что-то ставлю, это для меня не так актуально. Ну, в общем, как ни странно, я это делаю регулярно. Вернее, вот это как раз не странно, я это делаю регулярно. Сейчас на такой полочке, что у меня стоит, ну, вот эта выставка как раз не стоит, потому что все, что я вот сделал, и, значит, соответственно, предмет моих стяжаний был достигнут, я теперь просто стыжусь и нахожу массу изъянов в себе, моральных уродств и всяческих как бы неполноценностей. То есть это такая тема для умолчания. А вот дела давно минувших лет, старые какие-то истории, конечно, их иногда вспоминаешь, и вот это вот на полочку встает, что-нибудь десятилетней давности, или вдруг всплывает что-то неизвестное, и оно встает. Ну, в общем, вот полочка скорее нужна как система таких не столько там призов, трофеев и кубков, сколько скорее такая полочка каких-то мишеней и таких вопрошающих предметов, предметов, вызывающих в тебе желание что-то такое сделать. Повторить, морковка перед носом, я сделаю вот это, значит, надо что-то еще. Нет, они провоцируют, они повторения нет. Ну, я имею в виду, да, то есть просто ощущение опыта. Да, полочка, да, полочка системы провокаций, системы каких-то, значит, ну, как бы ты новую какую-то структуру из себя выстраиваешь для того, чтобы вот еще раз обновиться как-то, я не знаю, к чему-то новому для себя прийти. Если говорить про ревизионизм сторонних лиц, да, у нас всегда получается, нравится или не нравится, художник попадает вот в эту рогатку такую, да, вот с одной стороны его представление о том, что он сделал, да, вот ваша полочка, а с другой стороны есть полочка тех, кто вас наблюдает. И на этой полочке тоже происходит свое оценивание, какие-то артефакты, которые выставляются. Вот есть между этими полочками какое-то сходство? То есть те, кто вас наблюдает со стороны, они ценят те же? Вот вы наблюдали согласованность между теми артефактами, которые появляются? Вот эта тема очень для меня сложная. Я бы очень хотел взглянуть чужими глазами. Но, к сожалению, это не дано. И причем мне дано-то как раз очень много. Я могу увидеть очень по-разному. Но вот именно чужими глазами я увидеть не могу. Я из себя могу сделать 10 разных персонажей, и еще умноженных на 10 ну, как бы взаимоисключающих таких психических состояний, и запомнить все эти картины. Запомните эти картины, когда мне было стыдно, и я смотрел, и я увидел. Когда я был счастлив, и мне польстили, и я там, значит, лучезарно улыбался и испытывал такие приятные эмоции, я тоже увидел. Я запоминаю эти картины. Они все недостоверны, они все неполны, но в совокупности они образуют какой-то, значит, конгломерат, из которого что-то такое вот выясняется. Но как смотрит человек другой, я, к сожалению, для меня это очень закрыто. И причины, предположим, зависти для меня закрыты. Я не знаю, чему можно завидовать, когда сталкиваюсь с завистью. Поскольку вот я не испытываю этого чувства, но вот когда мне завидуют, например... Вы об этом как узнаете? Подходят и говорят, а вот у тебя вот то-то и то-то, и это нечестно. Нет, ну это буквально, завидовать-то, собственно говоря, нечем. Люди испытывают просто определенный дискомфорт. Я так вот, в общем-то, замечаю, что испытывают. Понятно, они, возможно, это так и не называют. Это может быть какое-то другое побуждение такое. Да, но оно в конечном счете как бы вытекает в то, что там, где тебе могли бы, не знаю, как-то или помочь, или, я не знаю, в общем-то, как-то к тебе отнестись более или менее лояльно и с интересом, а тебе отзовутся зло или просто не заметят. Ну, в общем, это как такая неприятная тема. Она, кстати говоря, абсолютно для всех это свойственно. То есть это любой человек может вот такое вот про себя сказать. Вот. Ну, есть какой-то разряд зависти злобной, классовой, которая, ну, как сказать, она умножена на с флагами справедливости там, и так далее. Ну, это другая тема. И она, кстати говоря, вот одна с другой все время смешивается, и все время, собственно говоря, человека очень сильно заморачивает. Ну, мы живем в стране, в которой, в общем, справедливости вообще как бы отродясь не бывало уже... давным-давно как бы забыли, что это такое. А до сих пор, как наивные дети, значит, с флагом этой самой справедливости все прыгают и смешивают ее вот с личными дефектами. Ну, есть же такое, что справедливость – это то, что мы считаем, а то, что считают остальные, это уже несправедливость. Ну да, наверное. Наверное. Но вот насколько получается, что у художника информации, вот у вас как у художника, информации о том, как воспринимают и какую ротацию вот этой полочки делают, просто нет. Она не поступает, эта информация. Она вам могла бы каким-то образом помочь? Или сейчас тот момент, когда вообще вы считаете, что это лишнее уже на этом этапе? Ну, я не знаю. Ну, вот, например, девушка, которая написала статейку об этой выставке, вот это определенно для меня очень приятно. Такая девушка очень хорошая, Олеся Позняков, написала статейку в журнале, в электронном, забыл, как он называется, кажется, Around Art, что-то такое. Я почему спрашиваю? Потому она что... прекрасно написала, я просто в полном, ну, не знаю, совершенно по-взрослому написала, не выпендривала себя, не выпячивала, меня не превозносила, написала по существу, и получилось очень хорошо. И получилось очень хорошо. Вот понимаете, вот это, ну, вот такие вот моменты, конечно, меня очень радуют. Просто когда мы говорим про вот эти вот моменты восприятия, обычно художник воспринимается как человек на горе, который что-то там делает, и подойти к нему и сказать свое мнение – это поступок для наблюдающего. Вам такое нужно или вы тот самый человек на горе? Знаете, как... Когда Сибелиус написал свою вот эту знаменитую симфонию, забыл ее номер, кажется, 7-й, это была симфония человека, который поднялся на самую вершину горы, ну, типа там Эльбруса, и увидел звезды, космос, все, и воздух, и там дышится тяжело. И вот он, когда начал писать следующую симфонию, а он очень долго прожил, в 65-м году он умер, по-моему, и или 58-м. Ну, в общем, он что-то там чуть не 100 лет там прожил. Сибелиус, прекрасный финский композитор. Он уничтожил все заготовки, все написанные куски следующей симфонии. И вот я слушал одного музыковеда, у него комментарий мне понравился. Он сказал, ну, как же, говорит, вот если человек всю жизнь стремился вот на вершину этой горы, этого Эльбруса, то следующая симфония – это спуск с горы. И вот он не смог писать вот эту вот как бы историю того, как ты опускаешься с вершины куда-то. Что же делать там, помните, там и боги спускались на землю. Но вот такой философии он как бы не разделял, он не захотел спускаться и уничтожил все наброски, значит, этой симфонии. В этом смысле я не знаю насчет там горы, не горы, это как получится. Вот мне сейчас столько лет, во сколько Бетховен уже в могиле лежал. Понимаете, то есть как бы... Уже везение пошло. Да, ну то есть, ну в этом смысле-то у него-то пики были, ну, получается, вот если так, ну, такой параллель провести, то эти пики в прошлом уже, так что можно это ослабить поводья и жить себе спокойно, как бы дальше, без всяких лишних, значит, заморочек и так далее. Если бы не... На этом, я так полагаю, у нас небольшой перерыв. У нас сейчас небольшой перерыв, и мы продолжим разговор. Назначайте свидание в кафе «Petit Maman». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Maman» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская и Виктор Сачивко, художник, который рисует музыку, и не только музыку. У нас получается естественным образом разговор вышел на мировосприятие художника, которое является тайной для окружающих. И для того, чтобы, по сути дела, как-то простроить градацию, человек должен разбираться в том, что происходит, пытаться как-то понять, да, то есть получается у нас есть две проблемы. Одна проблема – это то, что художнику для творчества, в общем, зритель нужен гипотетически, да, как какая-то цель, зритель не рассматривается, но зрителю нужно понимать художника для того, чтобы приходить на выставки, для того, чтобы покупать картины, для того, чтобы понимать искусство. У нас есть какие-то механизмы донесения, как понимать искусство? Можем ли мы научить человека, простого горожанина, да, я не люблю слово «обыватель», у него отрицательные коннотаты появились, хотя оно прекрасное на самом деле. Вот я такой нормальный представитель этого слоя, да, горожанин, обыватель, и вот я хочу знать, могу ли я, что мне нужно для того, чтобы учиться понимать то, что представляете вы, потому что я понимаю, что есть картины с корзинами, яблоками, девушками, кошечками, да, определенный слой, есть некая классика, подтвержденная временем, то, что висит вот в таких-то галереях, и в силу этого почитается и воспринимается как некие такие аватары периодов искусства. Вот. А я хочу разбираться в современном искусстве. И я хочу, приходя куда-то, да, понимать, что там происходит. Это искусство или это конфета под видом искусства? Или это что-то другое под видом искусства? Как мне понять? Понимаете, вот я когда для себя определял, для интереса, значит, вот себя как вот зрителя, я же зритель прежде всего, так же, как и все, посетитель музеев там с детства там и так далее, я пришел к выводу, что вот для меня картина – это, в общем, просто центр притяжения, понимаете, я даже не хожу ее смотреть, я ее когда-то увидел, и, в общем-то, я все увидел, что там можно было увидеть. Я прихожу вот совершенно по какой-то неведомой причине. И по этой же причине я хочу еще прийти, и по этой же причине я не могу от нее уйти. То есть я ухожу там 5, 6, 10 раз. Я говорю сейчас о музейных экспозициях, об Эрмитаже, в частности. Ну, не буду, так сказать, голову морочить и называть... Что именно там, ну, как бы является точкой притяжения для меня. Ну, в общем, для меня это такие мировые точки притяжения, вот, которые притягивают меня, и периодически я должен, ну, так сказать, совершать паломничество к этой точке и удовлетворять вот неведомую, никем не определенную, так сказать, магнетическую какую-то природу своего естества. Вот. А есть, конечно, другой интерес, когда показывают что-то новое, или это вынесено на обложку, что вот мы показываем новое. Тогда идешь и видишь, что тебе показывают никакое не новое, а старое. Тогда ты, значит, наслаждаешься эстетикой отрицания, эстетикой критики, эстетикой негодования. Вот. Но все равно идешь. Ну, идешь, да. Другой вариант, ты вдруг идешь на это новое и понимаешь, да, черт подери, новое, правда, новое. И тогда у тебя совершенно другая эстетика, у тебя, ну, реакция, так сказать. Тогда ты склонен, так сказать, фантазировать на эту тему, строить предположения, делать какой-то прогноз, там, копаться в содержании, копаться в поэтике этой вещи, ну, в стилистике, там, ну, может быть, даже в ремесленных каких-то моментах, технологических моментах. Ну, то есть масса других каких-то причин тогда делает тебя очень позитивным зрителям. И вот когда набирается вот просто вот комбинация вот этих самых разных моделей, сюда ты ходил для того, чтобы разъяриться и негодовать, сюда ты ходил получать удовольствие, здесь ты просто появился, чтобы отдохнуть, вот здесь тебя типа проняло до самого-самого, вот здесь ты пришел, будучи в очень талантливом состоянии воспринимать, и не очень что-то, может быть, выдающееся, но очень здорово сумел увидеть, очень здорово, и это стало твоим достоянием. Понимаете, вот эта картина, она очень многообразна. Поэтому весь процесс я в целом, конечно, всячески поддерживаю, всячески как бы его одобряю, правда, никто не нуждается в моем одобрении. Вот. Но это по-разному, и, в общем, к этому нужно относиться спокойно, обеспечивать в городе необходимый комфорт, необходимую инфраструктуру, чтобы легко было приехать в музей, легко было туда зайти, не слишком дорого на входе и так далее. В общем, вы сейчас сказали, на самом деле, очень важную вещь, которая говорит о том, что все-таки зрителя формирует процесс участия и просмотра, а не некое гипотетическое действие, после которого кнопка нажата, и ты зритель. И этот процесс должен быть очень и очень протяженным. Это не есть результат посещения одной выставки, двух выставок, трех выставок, пяти выставок. Это разнообразные виды посещения. Для меня вот это вот сейчас было прямо ценным моментом, что ходить нужно не только туда, где попадешь в комфортную историю, а просто ходить для того, чтобы перейти в качественно следующий уровень. Ну, да, но... Потому что вкус к тому, чтобы пойти там, например, вот как в кино ходят, вот ходят на мелодраму и не ходят на... другие виды, да, вот с выставками, мне кажется, есть подобная особенность. Я люблю вот этого художника, а я хожу на его выставки. Да, я бы очень советовал на мои выставки ходить, вот особенно тем, кто не совсем еще из ума выжил. Ну, и кому, конечно, интересна сфера, связанная с живописью, с изобразительным искусством, с консерватизмом и так далее. Ну, я не так часто выступаю, так что самореклама мне нисколько не помешает. Что же вот до... Я бы особенно выделил, знаете, вот все-таки музейные экспозиции, поскольку музейные экспозиции – это картины, которые висят годами на одном месте. Если они переезжают с одного места в другое, то это целое событие. То есть это, в общем, такие вот, как бы сказать... очень удобные спутники жизни. Понимаете, картина – это спутник жизни, потому что если это не элемент дизайна, не украшение интерьера, то это, в общем, такое существо, которое под вас подстроится, если вы его полюбили как бы за что-то, и оно под вас подстроится, и оно вам поможет, поскольку оно будет формировать какое-то ваше внутреннюю упорядоченность вашего вот пространства внутреннего, мысли прежде всего. Оно будет вот все время вам предлагать именно правильный набор последовательностей вот эмоциональных, ритмических и так далее. То есть оно вас структурирует, построит. Но для этого, конечно, картинка, которая вам понравится, она должна обладать достаточно высокой вот этой культурой, как бы, структуры и формы, и содержания. То есть она должна быть очень... В нее много должно быть вложено. Вот. А выбор зрителя, особенно вот для, так сказать, обладания, он, ну, базируется на его культурном потенциале, на его кошельке, на нравится, не нравится. И, в общем, часто это, в общем, достаточно выхолощенные показные произведения, ну, которые вот в роли такого живописного дизайна, как бы, бессодержательного и очень, в общем, ничего он особо не дает человеку, не способен, как бы, справиться с этой функцией. А вот музейные картины, поскольку все-таки их отбирает время, поскольку их отбирают и специалисты, и какие-то из них связаны с какими-то там историями там потрясающими, биографиями, они обросли какими-то мифами, какими-то легендами, поскольку они, так сказать, обладают вот пиететом и достоверностью для вот этого. И в общем, если вы живете в городе, в этом же городе музее, и в этом музее висит ваша любимая картина, то это мало чем отличается от того, что если бы она висела у вас в гостиной над камином. Вы можете туда сходить, посмотреть и как-то там побыть в этой ауре. Мысленно у вас всегда есть море, мысленно у вас всегда есть вот эта картина. Да, да, да. Ее можно вынуть из кармана и посмотреть. А вот когда мы сейчас говорим про вот такие периоды, выверенные временем и так далее, я сейчас опять перейду вот на ваши работы. Вы рисуете в общей сложности много лет. И когда я, скажем, в числе прочего, слышала какую-то информацию о вас, да, вот просто со стороны такое было, что вы рисуете каждый день очень-очень много. Вот. Когда вы смотрите на все это количество времени, которое вы рисуете, мысленно есть какие-то этапы, которые вы выделяете? Что вот это вот было на таком-то этапе развития. То есть я понимаю, что вряд ли там, 20 лет назад вы были тем же человеком, который сейчас сам передо мной сидит. Ну да. Я, наверное, не знаю. Просто у нас же... Жизнь у нас достаточно как бы однообразная. Ну, во всяком случае, я отношусь к той категории людей, которые достаточно скучную, однообразную, обреченную, я бы даже сказал, жизнь прожили в нашей стране и в нашем городе с малым количеством каких-то, я не знаю, симпатий к себе, с малым количеством каких-то авансов к себе, с малым количеством предложений к себе. Ну вот в 90-е годы как-то распогодилось, появились какие-то возможности, другие варианты, появились международные связи. Вот сейчас с интернетом ситуация совершенно как бы радикально изменилась. Вот, скажем, социальные сети, ну вот Facebook, которым я интенсивно пользуюсь, это практически такой нон-стоп, такой перманентный выставочный зал. Нарисовал и показываешь, пожалуйста. То есть вот как ты живешь, это твой, так сказать, весь... Галерея. Да. Но единственное, конечно, вот эти социальные сети, они не очень годятся для трансляции именно произведений, поскольку они все-таки вот рассчитаны на коммуникацию, то есть это скорее всегда должно быть, вот мне в голову пришло, вот я сегодня увидел, вот со мной произошло, то есть вот как какая-то публицистика такая, автопублицистика процесса. Вот автопублицистика идет прекрасно, то есть фотографии, если это фотографии, ну, селфи, это сами понимаете, это скорее такая профанная форма. Я имею в виду, если ты рисуешь, в общем, ну, тебе не стыдно, как бы, что ты рисуешь, мне не стыдно, вот, то, ну, я и демонстрирую это рисование, причем иногда оно очень хорошее бывает. Бывает такое посредственное, но всегда это, так сказать, часть какого-то процесса мыслительного, к чему-то, так сказать, направленного. И по этой причине, значит, я все время воспроизвожу себя очень живого, очень натурального, очень настоящего, совершенно, значит, как бы сказать, ни на кого не похожего. Вот в этом Фейсбуке. Кому-то это нравится, кого-то, может быть, не оставляет равнодушным, может, кого-то раздражает. Ну, в общем, вот так, таким образом, так сказать, я вот удовлетворяю некоторую публичную страсть вот в одной сфере, ну, к публичности некоторой, да, а все-таки вот произведение по-настоящему, это, конечно, вещи материальные, и экран, как носитель информации, это, конечно, ну, достаточно такая медиа. Ну, она очень современная и не очень, ну, как бы сказать, правильная, не очень полезная для здоровья, понимаете? Вот. Я не очень люблю вот эту современную полиграфию, современную фотографию, особенно цифровую, фотошопную такую, вот все вот это вот. Это очень качественно, здорово, прям потрясающе в смысле качества. Но нет, потому что, как бы сказать, вот живопись, собственно, к которой я отношусь с очень большим пиететом и большим интересом всю жизнь, именно потому, что это чрезвычайно подстроенное прямо под организм человека, как скрипка является вот продолжением как бы человеческого тела, и кто способен свое тело, так сказать, приспособить к этому инструменту, тот... Получается совершенно музыка божественная, да, вот, например. То же самое и живопись. Это такой вид, ну, как бы сказать, поверхности, краски и так далее, который наиболее человеку органичен. Он, это самая такая антропная, как бы сказать, форма медиа в визуальной сфере. Это лучше, это интереснее кино, интереснее фотографии, интереснее дизайн, и намного интереснее. Но, и вот это «но», конечно, оно имеет абсолютно противопоказан массовый характер. А мы живем в эпоху вот сенсаций, 20 век – это эпоха, так сказать, сенсаций в живописи, ее некоторого выхолащивания сенсациями. А современность, эпоха вот этих самых технологий совершенно сенсационных, ну, конечно, какой-нибудь роскошный фильм, премьера, и там прямо такие какие-то страсти происходят, еще какие-нибудь эффекты. Конечно, все это воспринимается сенсационно и вызывает огромное внимание. Но посмотрите через 20 лет на хорошую живопись сегодня и вот эти шедевры кино, которые сегодня же. И выяснится, что живопись, так сказать, осталась на своем доминирующем месте, понимаете? Вот. А в процессе, в жизненном, так сказать, конечно, она выглядит крайне непрезентабельно. Какие-то обудренные картинки, какие-то мошенники, в общем. Наверняка, да? Да, ну, да. Наверняка мошенники, которые что-то впаривают. Впаривают какую-то гадость, значит, и мало того, что впаривают, еще и требуют денег больших, и все это, значит... Ну, в общем, это что-то не то. Вот. Как-то за что, да? Вот он холст стоит столько, вот они краски стоят столько. Ну да. Ну, от каждого века, ну, далеко уж ходить не надо. В музей заглядываете, и 17 век возьмите, 18, 19, и много там осталось авторов, которые, ну, грубо говоря, ну, признаны, можно сказать. Можно сказать, не признаны, ну, а так просто по существу. Действительно, чего-то такое создали и что-то такое вот оставшееся. Нет, просто их мало, и в нынешнее время оно не исключение из правил. То же самое, здесь тоже будет мало в итоге. В сухом остатке будет очень мало авторов. А вот вопрос, который, я понимаю, что он такой, в общем, детский, его в школе, если бы вы были, и вам бы дети задавали, вас бы спросили, а когда вы первый раз поняли, что вы художник? Вот в какой момент, у нас слово художник, поэт – это звание такое, как будто бы народное, а есть прикладной смысл, да? Вот неважно в каком смысле, вот в какой момент вы себе сказали: «О, кажется, я художник», или там: «О, я художник». Ну, не знаю, это произошло 3 раза. Первый раз это произошло в раннем детстве, я нарисовал охотника и крокодила. Настолько здорово нарисовал, что я решил, что я художник. И поэтому этим заниматься нечего. Я уже художник, у меня все прекрасно. Если мне надо, я еще и художник. Вот, и я благополучно забыл, значит, об этом занятии и нисколько, так сказать, об этом не сожалел, поскольку о чем там сожалеть, если это и так все просто. Вот, это было в детстве. А второй случай у меня был, когда я начал испытывать какой-то интерес вот просто к самому себе. А интерес этот возник у меня во время занятий легкой атлетикой, спорт. Там просто, ну, те виды спорта в легкой атлетике, те виды легкой атлетики, которые я занимался, они сложные, сложные очень движения, их нужно анализировать, и поэтому все время надо как-то в своих ощущениях копаться. Отсюда, значит, вот такой нарциссизм возник, значит, ну и вообще спортсмены люди как бы недалекие, там склонные к такому нарциссизму, что можно видеть, ну и сейчас, я думаю. Особенно в большом спорте, да. Вот, ну, интерес к себе действительно возникает, и такой какой-то психоанализ, самоанализ там и так далее. И вот я не знаю, почему-то вот я начал как-то вот себя рисовать. И вот в этот момент, это старшие классы школы, и в этот момент выяснилось, что я как раз ни черта не умею рисовать. То есть запрос-то был уже не такой, как в детстве, а повыше. А вот я его удовлетворить не смог. Так что крокодила второй раз номер не прошел. Получается, возникла конфликтная ситуация. Когда-то сказал себе, что художник, да, а потом вот оно, надо нарисовать, и никак. Вот, после этого я, значит, всячески, героически, значит, начал изучать всяческую литературу, там, ходить в студию. Ну, в общем, я очень быстро научился рисовать горшки, лапти и прочие лавки. Эти, как они там, знаете, там эти крынка, потом там табурет, ну, в общем, все, луковица, да, ну, вот весь этот, значит, маразм, который был для меня, ну, благодетельным спасением, да, большое спасибо. Вот, вот это все я, значит, сухам, это самое, перстам придал послушную сухую беглость и ремесло сделал подножием искусству. Это произошло очень быстро, месяца за два. Вот. Ну, практически потом я учился долго на разных факультетах, они к этим двум месяцам прибавили очень мало, надо сказать. Прям вот ничтожно мало. Настолько, так сказать, эффект вот этого первого взрывного как бы образования, вот действительно просветительского когда образования. Когда есть задача, да, и вот пропахиваешь ее просто, да, сразу. Да, вот крынка и луковица – это все, это наше все. Они моментально продвинули меня, вынесли просто вот сразу же. Но это полуфабрикат. То, что из меня получилось, полуфабрикат. Впереди был еще третий случай, когда я понял, что я художник. Третьим случаем был случай, когда мне сказали: «Витя, художником не надо быть, это очень плохая профессия. Ты будешь рисовать всякие плакаты на кочегарках или на кино этих самых, или объявления «Хлеб драгоценности им не сори», там вот что-нибудь такое». Кто был этот добрый человек? Этот добрый человек был мой папа. Я так безумно страдал в этот момент, что действительно, черт подери, высшее образование – это единственный билет в сферу, так сказать, интеллигентного человечества. Что это училище, а потом служба в армии, а потом еще высшие учебные заведения в этой области, недоступные для поступления, поскольку там безумные конкурсы и вообще какие-то хлопоты чудовищные, что вся эта эпопея, безусловно, зажует во мне искру Божию, и она погаснет. Я вздохнул и сказал: да, лучше художником не быть. И стал архитектором. Такого вот, как вот, было. Но это, тем не менее, была точка, когда я точно понял, что я буду художником. Такой парадокс. Вот. Долго отвечал. Ну, действительно, было три ответа на этот вопрос, как я понял, что я художник. Ну, у нас, к сожалению, время передачи заканчивается. Спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. Виктор Сочивко, художник, рисующий в городе Красноярске, «Культурная среда», Ольга Левская. Спасибо за внимание и хорошей вам недели. Культурная среда.